как-то стерлась в зарубежной памяти та блестящая эпоха, когда эмиграция еще пахла пылью, порохом и кровью донских степей, а ее элита по любому звонку могла представить на смену узурпаторам полный комплект Совета министров, Генеральный штаб, Торговую палату и Священный Синод. Так писал о своих собратьях известный поэт и прозаик первой волны русской эмиграции Сергей Рафальский. «Белая русская эмиграция и Запад». У нас в гостях историки Ефим Пивовар и Виталий Ершов. Здравствуйте. Ефим Пивовар, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, ректор Российского государственного гуманитарного университета, автор монографий и статей, в том числе «Россия в изгнании» и «Российское зарубежье. Социально-исторический феномен. Роль и место в культурно-историческом наследии». Виталий Ершов, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, доктор исторических наук, профессор кафедры стран ближнего зарубежья МГУ имени Ломоносова, автор монографий и публикаций, в том числе «Российское военно-политическое зарубежье в 1918-1945 годах» и «Российская художественная эмиграция во Франции». Большая часть вынужденных, так сказать, оказавшихся эмигрантов в Европе, сначала в Европе, не только, но на Дальнем Востоке, все-таки рассчитали, что это временно, и они вернутся. И это, кстати, породило вот такой феномен, потому что это же не просто эмиграция, это практически Россия, вот у меня книжка писала «Россия номер два», как бы они так считали. С другой стороны, конечно, их мучил вопрос, почему так случилось. Они дискутировали, и российская эмиграция не была едина. Она, конечно, представляла всю палитру политических взглядов, понимаете, которые были в самой метрополии. Да? Вот. Их мучил вопрос, они дискутировали, они, так сказать, в общем, обсуждали это на стороне своих изданий, в кругу своих единомышленников, противников и так далее. Но, бесспорно, они не могли представить, насколько богат этот слой и какой он будет иметь последствия для мировой культуры. Вот, кстати, данные меняются постоянно. Какова сейчас цифра вообще выехавших, хотя бы вот в Европу, может быть, хотя там Дальний Восток, Америка, они очень сложные для подсчета, хотя бы европейские там сейчас приблизительно. Вы знаете, точно, конечно, сказать трудно, но примерно цифры находятся в параметрах 2,5 миллионов человек. Это зависит от критериев оценки и от технологии, скажем так, подсчета иммиграции, потому что наряду с теми, кто выехал в 19-20 году, существовало еще значительное количество российских эмигрантов, которые проживали там и с 1910-х годов. Это деятели культуры, искусства, науки. И если их считать, не считать, то тут может быть такой определенный разброс в зависимости от того, как проводить сам подсчет. Примерно это 2,5 миллиона человек. И в значительной степени это люди, обладавшие высоким интеллектуальным коэффициентом, это люди, имевшие образование. Многие люди получили образование до революции в Европе, закончили Сорбонну, Гейдельбергский университет, и потом они опять, так сказать, оказались в эмиграции. Люди очень с активной жизненной позицией, деятельные, которые свое пребывание за рубежом, в общем-то, превратили в определенное служение науки, и не только российской науки, но и мировой науки. Их вклад очень велик в науку европейскую, североамериканскую. Я возвращаюсь к цифрам, хочу сказать, ну, тут ведь есть несколько параметров жестких совершенно. Есть разведсводки Красной Армии, которая проводила такой анализ уже после победы в гражданской войне. Там цифра, так сказать, где-то чуть меньше. Самая низшая цифра 1,5 миллиона. У Ленина есть фраза, так сказать, о 2 миллионах, так сказать. Но сейчас, конечно, примерно 2,5 миллиона, примерно так считать. У нас, к сожалению, массовых источников вот, полностью не сохранилось. Но я хочу сказать, что есть несколько и массовых источников. Державная комиссия Югославии, слава богу, есть, так сказать, анкеты. Там, по-моему, больше 10 тысяч. Mm-hmm. Вот. К сожалению, картотека Врангелевская погибла. Вот, но... Вот эти разведсводки и вот эти вот данные подтверждают в целом, что действительно примерно такая цифра. Хотя, конечно, да, понимаете, мы даже когда вот приводим эти данные по странам, они очень разнятся. То, причем разнятся достаточно, ну не на порядке, но в общем-то процентов на 20-30, то во Франции такая-то цифра приводится в разной работе, то другая, никто же никакой, так сказать, в общем, этот процесс продолжается, потому что мы видим, может быть, мы найдем данные стран, принимавших, так сказать, может быть, службы, так сказать, которые пытались изучать. Русские мигранты не хотели брать гражданство, поэтому еще учет там очень сложно учиться, даже часть не хотела, часть, наоборот, так сказать, скрывала из разных своих побуждений. Поэтому, конечно, да, нансенские паспорта тоже являются документом о численности. То есть есть, конечно, такие данные, которые подтверждают примерно эту цифру. И я думаю, что это, в общем, видимо, уже устоявшийся факт. Конечно, там оказались за кордоном и солдаты, которые mm-hmm. воевали на стороне там, Белой армии, и часть, например, того же французского корпуса, который... Mm-hmm. Вот, которые вообще не воевали ни в какой стране, а были участниками Первой мировой войны. Да. Военнопленные, интернированные. Разные mm-hmm. люди, но все-таки главным образом это вот люди образованных классов. Mm-hmm. Не имущественно там только, потому что многие уезжали просто не имея ни средств, mm-hmm. ничего, все пропало. А именно вот, в первую очередь, это был образованный, высокообразованный слой. Ну, сейчас такой mm-hmm. термин элиты, да, общество. Mm-hmm. Вот значительная часть элиты, не полностью вся, но все-таки значительная, mm-hmm. подавляющая часть элиты, конечно, попала, к сожалению, вот в эту цифру. По-разному относились в странах, где мигранты оседали. Ну, самый был лучший прием это в Сербии, когда король Александр Кирилович. Да, да, да, да. Он, имевший, так сказать, пример русские корни. Да, да, и учился семейный. Там, и понимал, и как бы единоверец, он организовал широкое там, как бы, внедрение и русских офицеров в югославскую армию. Да, нет, там две модели такие были, понимаете, вот югославская, конечно, уникальна. Это королевство сербов. Да, хорваты и славянцы. Да, да, да. Это вся Югославия. Да, потом она стала называться Югославия, он был не только в Сербии, вот, а именно всех, так сказать. Ну, то есть, та Югославия, которая до распада Югославии была единым государством, конечно, не только, во-первых, практически вот эта проблема нострификации дипломов, которая сейчас у нас бывает стоит, она была у него снята, так сказать, все дипломы русских принимались, раз. Во-вторых, русские учебные заведения, которые работали в Югославии, они, так сказать, признавались, они выдавали дипломы, их тоже принимали. Бесспорно, все лица, которые имели образование, были признаны. Воинство было приглашено в части, погранчасти, в охранные организации. То есть это, конечно, был один из самых так благоприятных примеров для наших, сограждан. Хотя, конечно, там тоже были периоды. Во-первых, король Александр, к сожалению, в Марселе был убит. Да, и там ситуация менялась. Но, тем не менее, бесспорно. Это, конечно, одна из столиц, русского зарубежья. Но был и другой пример. Вот, конечно, мы знаем и пример Праги, и русская акция Масарик, который как раз специально, если этот Александр приглашал всех, то Чехословакия как раз акцентировала внимание на именно интеллектуальном классе и студенчестве. Вот так, хотя в большей части, вот тоже интересно. И это, конечно, феномен. Действительно, стала, Прага стала в межвоенные годы вообще столицей русской интеллектуальной мысли. Российская миграция, наша миграция действительно была российская. Она включала в себя, ну, большинство народов, которые проживали на территории вот, Российской империи, дореволюционной, например, значительную составляющую часть эмиграции составляла северокавказская миграция. Да. Хотя все называли русскими. Чеченский народ, адыгейский народ. Существовало значительное количество обществ российской северокавказской эмиграции, землячеств построенных, да, вот по принципу землячества, или политических организаций. Например, в Чехословакии существовала народная партия вольных горцев Кавказа. В Париже было несколько обществ черкесских, северокавказских. Выходили газеты «Кавказ», «Кавказский орел», «Кавказский уголок». И в Европе, вот, особенно во Франции, в Париже, даже возникла определенная мода на кавказский стиль. Это кинжалы, шашлыки, Вертинский пел в ресторане «Кавказский уголок». То есть это также ассоциировалось с российской эмиграцией не в меньшей степени, чем иконы, матрешки, что-то такие вот символы. Да, и такой также подобный пример можно привести по украинской или, эмиграции, конечно, белорусской, еврейской. Тут, в принципе, это было... Да, знаменитая украинская диаспора, это канадская ее составляющая. Конечно, там, конечно, огромное, влияние имело. И до сих пор, оказывали воздействие очень важное для... Мне спросили как-то в Канаде. Борис Игоревич, а как вы оказались в России, судя по моей фамилии, украинской? Ну, парадокс заключается в том, что и до революции, и после революции, практически для многих, особенно отдаленных районов, Латинской Америки, допустим, неважно, откуда они приезжали, они все равно назывались русскими. Да и сейчас, интересно, даже в тех странах, которые формируются вообще на базе иммигрантской среды, такие же тоже страны есть. Все равно, все выходцы из нашей необъятной родины считаются русскими. Главной мечтой, главной идеей жизни российской миграции, вот особенно в 20-30-е годы, была идея о возвращении на родину, о возвращении в Россию, и они свою повседневную жизнь подчинили решению данной задачи. Фактически они, создавая программу своей жизни, подводили ее к точке, а каким я буду, когда вернусь вот в освобожденную Россию. И это побуждало их получать образование, оставаться достойными людьми, не маргинализироваться, вот, сохранять православную веру. Не ассимилироваться? В определенной степени. Вот, потому что браки с иностранцами, с иностранками достаточно были распространены, особенно во Франции после Первой мировой войны, где многие мужчины, французы погибли. Многие российские мигранты, языкового не было, женились на француженках. Они хорошо знали европейские языки все, значительная часть этого. Француженки изучали русский язык, специально были курсы для жен француженок, которые учили русский язык, какие-то основы традиции российской культуры. Многие семьи существовали в режиме двойной культуры. Совершенно верно. Они, понимаете, конечно, все равно процесс ассимиляции имел место. И в эмиграции всегда социальный статус понижается, а для русской эмиграции, во-первых, такой массовой, да еще в период после Большой Великой войны, в условиях кризисов, которые Европа тоже, экономических кризисов, в первую очередь, конечно, выгоняли, за ворота предприятий именно как раз эмигрантов. Угу. Это, увы, так. Людей без прав. Которые меньше имели прав, ну и вообще, чужаков все-таки в любом случае, в какой-то степени. Поэтому очень хорошо подмечено. Действительно, двойной такой стандарт. Внутри семьи или, своего мира они пытались сохранить полностью то, что у них. Какую-то такую малую свою родину, особенно передача следующим поколениям. Смотрите, как до сих пор даже тех, кого мы застали с вами, да, как они сохранили русский язык. Ведь фактически это же уникально. Они, это был легкий, какой-то санкт-петербургский, да, аристократический акцент. Это величие русского языка. Да, так сказать, как они сохранили его. Несмотря они живут десятилетиями, там, по полвека там, или больше, там, больше, и сохранили. Условно, русскую эмиграцию после Октябрьской революции принято разделять на три этапа или три волны. Первая волна русской эмиграции – это граждане России, вынужденно покинувшие страну в 20-е годы после Октябрьского переворота ради спасения собственной жизни. Их общая численность доходила до 3 миллионов человек. Русская советская эмиграция второй волны – это граждане Советского Союза, покинувшие родину во второй половине 40-х годов и не захотевшие возвращаться домой. Советская эмиграция третьей волны, граждане Советского Союза, преимущественно творческая интеллигенция, покинувшая страну в период 1966 по 1980 годы. Основные причины – несбывшиеся надежды на хрущевскую оттепель и существующие запреты на публикацию собственных произведений. В 1972 году страну покинуло 35 тысяч человек. Была же еще китайская эмиграция, знаменитый восточный вот этот шлейф. Не зря же вообще потом... русский город. В принципе, в начале позапрошлого века Харбин был 200 тысяч населения русским городом, так сказать. Это же столица была КВЖД. К сожалению, сейчас уже, так сказать, да, там ничего почти не осталось. Небольшие фрагменты вот этой русской цивилизации остались. Но это было так. Конечно, это было... И вся вот эта восточная ветвь Белой армии, колчаковское, так сказать, направление, они осели там. Ну вот этот хвост, это кометы, да, мы же как раз и видим, да, сейчас. Японии, это, до Японии, это, да, это Новая Зеландия, это да, Австралия, это вот Сан-Франциско. А вот даже острова Таубау, да, в океане, да, были российские, да, мигранты. Они попали в Калифорнии, кстати, да, это оттуда они попали. Да, да. Да. Получается, что инфильтрация шла болезненно, но она шла, и вдруг оказалось, что есть сферы, в котором русским практически не было конкуренции. Это художественное, это творчество, это вот когда языковой барьер вроде бы не играет такую важную роль, и оказалось, что российская культура это, ну, чуть ли не на голову выше местной. Ну, не хочу сказать, там, французской. Там, ну, не везде, английской. Где-то да, где-то равна, так сказать, вот. Понимаете, были случаи вообще уникальные, когда какой-то сегодня элита формировалась из русских. Вот в Парагвае, да, мы вот, ну, это известный факт, это уникальный же, приехал генерал Беляев, вот, топограф военный, тут нашли нефть, и нужны были колодцы, вода нужна была. Индейцы, конечно, счастливы были, что он им помогал, они его до сих пор боготворят, там чуть ли, так сказать, вообще святым считают, вот. И он позвал свои туда, так сказать, людей, и приехали, ну, сколько там, не знаю, ну, какое-то количество, и фактически сформировали армию, балет, и там, так сказать, аграрную, так сказать, подготовку кадров в аграрной сфере. То есть, ну, жизнь, Стас Урсион, да, был, да, большой, да, вклад, да, архитектор, да, фактически, да, там, фактически, да. Мы, к сожалению, до 90-х годов ничего и не знали об этом, когда... Они даже, кстати, там вот все-таки многие потомки потеряли русский язык. Есть Бутлеров, потомки Бутлерова, они были удивлены, что вообще есть улица Бутлерова в Москве. Они не знали. У них были русские тексты в семьях, но они не могли читать уже, понимаете, такие случаи тоже. Ну, это уже третьего или четвертого, да, поколения. Да, Парагвай, конечно, особый случай, да, там вообще, ну, был закрытый режим, пристрастный. Да, да, да, это... Она замкнутая страна, конечно, для нас была, естественно, для... Но вот так вот, они знали гуарани, знают, конечно, и не знают, так сказать, русский язык, к сожалению. Но они приехали, они вернулись. И, кстати, они были участниками, там, я видел этого Ермаков, 2F, так сказать, уже как раз, когда первый конгресс русских соотечественников, к сожалению, он... Да, он попал на август. 19 августа открывался, в день, да, когда танки были... Представляете, наш кампус находится на Никольской улице, мы же тоже видели это. Да-да. И они пришли вот... через Спасские ворота, среди танковых этих колонн, зашеломили, конечно, будет. Взаимопомощь. Мы знаем о Рахманинове, который много делал, о Сикорском, который вклады большие. Толстой. Толстой. Были очень богатые люди. Кланы были. Они помогали, но все шло вот именно на благотворительные цели, в первую очередь на поддержку национальной культуры, языка, школ, монастырей, богоделин, строительство храмов, обустройство кладбища. Взаимопомощь, благотворительность были характерны для российской эмиграции, при том, что она располагала крайне незначительными возможностями для этого. Тем не менее, существовали кассы взаимопомощи, собирались последние, так сказать, средства, которые были в распоряжении конкретных людей, каких-то эмигрантских организаций. Большую работу по организации помощи эмиграции проводил Земгор, военные организации, просто на уровне личных, Русский общевоинский союз, на уровне личных контактов. Взаимопомощь была очень развита. Старшее поколение старалось по возможности помогать молодым людям, бывшим кадетам или студентам, не завершившим свое образование в России, продолжить образование, высшее образование получить в Чехословакии, во Франции. На это тоже собирались средства. Поэтому благотворительность была очень характерна, взаимопомощь была характерной чертой, и взаимопомощь, которая проходила не только на уровне там, финансово-материального какого-то аспекта, но и просто психологическая, моральная поддержка, ощущение товарищества, что ты оказался не один в непривычном, незнакомом мире. Это было очень важно для первых шагов, особенно. Клубы, да. Эмиграция. Знаете, во-первых, какая-то часть финансовых средств, которая все-таки оказалась за рубежом, в распоряжении, допустим, послов, российских совещаний послов, они, какие-то ресурсы использовали именно для поддержки части, русской эмиграции. Вот кроме Земгора, в Чехии, Чехословакии было много структур, которые поддерживали, Вообще, знаете, вот тут какой-то коллективизм тоже имел очень большое значение. Не партийный. Да, нет, это как бы такой вот, ведь были же целые сословные слои, допустим, казачество, они же сохраняли станичный хуторской принцип существования, хотя это, конечно, был виртуальные станицы, но тем не менее они работали вместе, они получали как бы подряды, что ли, под эти группы, и это продолжалось долго. Не день, не два, а десятилетиями, взаимопомощь такая была. И вот, кстати, в фондах от Державной комиссии Югославии очень много этих документов по обращению за помощью и так далее. Не только богадельня, была медицина такая была практически тоже, если не бесплатная, то практически, очень доступные, практически, да, реально-то бесплатно, доступные для, понимаете, ведь им хотелось сохранить все элементы структуры вот именно России номер два. Это, Россия в изгнании, лучше сказать даже так. Не только армия, но образование всех уровней, от детского сада до академий, любых, институты, наука, академические сообщества, и все это потом приводилось в мемориальные какие-то организации или там выпускники кадетских корпусов, они же сохранились, как сообщество до наших дней. Одна история Русского заграничного архива чего стоит. Они же собирали архив. У нас тут сейчас, после важных реформ, об этом тоже бы надо подумать. Они собирали архив, никто не был государственным учреждением. Они собирали архив, который, к счастью, сейчас находится в России, но он же богатейший. Там не только рукописи, там и как раз то, что вы говорите, и фотографии, и какие-то вещи, и вырезки из газет, и чего там только нет. Вот, кстати, Никита Михалков, как руководитель фонда культуры, выпускает свою знаменитую вот серию книг. Исторический наследие. Серьезно. Да, российский архив. Да. Там вот впервые были, вот как бы начинали собираться и публиковаться эти материалы в доступе. И когда я разговаривал с редакторами, их нельзя было остановить просто, вот которые сидели там в Казихинском переулке в Москве, я приходил к ним. И как начинают рассказывать, и вот это пласты просто. Ну, вы пласты. Можете то же самое получить, такое ощущение в Гарфии, потому что, да. Когда, ведь понимаете, ведь тоже ведь это такая почти что история для фильма, ведь этот, ведь была закрытая, сказать, целый архив, который долгие годы нельзя было на него ссылаться, только коллекция, договор. Ведь в советское время этот архив, который при Спраге был вывезен, да, русского зарубежья, да. Вот. Коллекция договора. И только уже в условиях перестройки архивисты уже российские издали каталог, этот не каталог, как путеводитель, угу, по, так сказать, русскому зарубежному архиву. Да, и он стал доступен. Да. И, собственно, если говорить откровенно, этот бум первый изучение эмиграции, он связан с открытием этого архива. Я знаю людей, которые еще работали в коллекции договор. Ну, допустим, занимались кадетами. И их недалеко не всех, это целая история была, но допускали. Ну, допуск надо получить, да, было, не конечно. Только допуск, не всех, так сказать, вообще допускали, но есть такие. Только членов партии. Нет, не то, нет, к сожалению или к счастью, не этот принцип. Сказать, вот не допускали и все. Вот. А после того, как этот архив открыли, то, конечно, там фонды, лямпы, вообще, так сказать, там что-то... А вот методологически, вот свалился этот вал. Пошел документов. Uh-huh. Я знаком и сейчас знаком с Лисицей. Это вот собиратель наследия Ильина. Вот они вывозили этот архив. Uh-huh. Это ящики, uh-huh, ящики, ящики. Не только рукописи самого Ивана Александровича, но и все, что вокруг. Иван Александрович Ильин, религиозный философ, профессор Московского университета, монархист, противник большевизма, идеолог белого движения. В 1922 году был выслан из России, жил и работал в Германии, издавал журнал «Русский колокол». Ильин – автор свыше 30 книг, в том числе «О сопротивлении злу силою и путь духовного обновления». Особенность российской эмиграции, вот при типологическом сравнении ее с другими мировыми эмиграциями, заключается в исключительно трепетом, просто вот священном отношении к историко-культурному и, в частности, наследие. К историко-документальному наследию. Музеи российской эмиграции – это больше, чем музеи. Они обретали смысл каких-то вот полухрамов таких, вот, сакральных центров, культурных, где собирались материальные свидетельства об истории России, где вот какие-то погоны старые, какие-то вещи там увезенные из России, бабушкины фотографии, пенсне, прадедушки и так далее. То есть они обретали просто сакральное значение. Это же фамильные большие коллекции, да, прям коллекции. С именами. Что, да, удалось, видимо, вывести. Почему еще сакральные? Потому что ведь вывести удавалось очень мало. Немного, и да, это каждое... Да? Это мы сейчас, конечно, это говорим, что много. Но что смогли унести? Поэтому для них это было, так сказать, в общем, ну, действительно сакрально. Даже, даже не всегда драгоценность удалось да возить. Нет, конечно, нет. Фамильные, конечно, иконы, да, и фотографии, да, альбомы. Да. И, ну, да, к сожалению, драгоценности тоже, так сказать, могли, возили, но, в принципе, это не самое главное. Не всем удавалось. Да. Когда был вал российской миграции в 20-м году в Константинополь, то местные жители удивлялись, зачем русские везут столько фотографий в чемоданах, каких-то старых бумаг, так сказать, уезжая в трудную ситуацию за рубеж. Тем не менее, вот принцип они отбора в первую был, очередь, да, принцип отбора был непонятен. Как реагировало Запад, ну, например, французское общество, ну, не вообще массовое сознание на вновь приехавших, так сказать, непонятных людей из России, а когда уже прошло время, как реагировала французская элита, французская элита на приток вот того интеллектуального капитала, который и художественного в том числе, mm-hmm, во Францию? То, что происходило во Франции, в целом было характерно и для других европейских, да, западноевропейских стран, и для Северной Америки. И российская эмиграция, и французское общество пережили, я бы сказал, легкий кросс-культурный шок, в результате которого оказалось, что французское общество не такое чуждое российским беженцам, как они первоначально думали. Они нашли там много понятного и знакомого. И, в свою очередь, российские мигранты, фактом своего вот прибытия во Францию, своего поведения, своего менталитета, они разрушили такой экзотический мир части французского общества, каких-то экзотических азиатских русских, которые пьют водку из самовара, ездят на медведях и так далее. Они увидели, что это совершенно нормальные люди, многие из них имеют европейское образование, что у них единое коммуникативное пространство. Вот. Поэтому, в общем, можно сказать, что европейские страны и Соединенные Штаты Америки приняли российскую миграцию достаточно хорошо. И тут надо учесть, что все-таки значительная часть интеллектуальных сливок, что ли, русской миграции во Франции могло работать и общаться именно с самой эмиграцией, потому что ведь в чем уникальность этого российского зарубежья? Оно же очень массовое. Ведь разные цифры, но это не два, не три человека, не десятки тысяч, а это сотни тысяч. Понимаете, в Париж, русский Париж, это сотни тысяч. Сотни. Значит, поэтому можно было просто, как говорится, вот то, что интеллектуальная, так сказать, элита хотела донести до русской культуры, до русского культурного общества, она могла делать, увы, в ограниченном контексте, но все-таки даже там. Что все-таки, конечно, база для, была уже была, потому что русско-французские культурные связи, они, конечно, были... Союзнические, глубже. Русско-французские политические связи, как вы правильно говорите, тоже. Русско-французские военные связи. Ну, войска-то под Сиром воевали, конечно, и блестяще воевали. Конечно, да, конечно, это все-таки... Я даже думаю, что они очень недооценены, недооценены вклад. Вот я был на этом кладбище. К сожалению, они большой кровью, Потери были огромные, конечно. Вот тут, в общем, и мы не очень так, увы, в полной мере оцениваем это. Только в последнее время представители консульства, военной миссии приезжают. Совершенно правильно говорите, потому что уже... объяснить можно по-разному, потому что, конечно, много других событий лихолетий было после этого, как-то ушло это. Но, тем не менее, все равно. Я думаю, вот в этом отношении еще, конечно. И потом, именно в Париже почему-то наша традиционно вся политическая эмиграция, она ведь существовала и до этих событий, она там жила. Да. И те, которые изгнали ту часть, которая оказалась в Париже, тоже там жили. Понимаете, это же тоже интересно. Поэтому и тут было... Они и до революции там дискутировали в разных клубах, могли встречаться. Бывшие соперники, а теперь они могли переписываться только, как говорится, в газетах друг друга, клиня. Тут это тоже известная шутка, где собираются трое русских, там пять политических партий. Да-да-да. Это тоже было, и это и печаль, и боль. Съезды политических... Практически почти все политические съезды имели место именно в Париже. Вот. Ну, во Франции, по крайней мере. Ну, и более политизированная часть русской эмиграции. Да, да, конечно, да. А вот, допустим, издательская жизнь, это все-таки Германия. Ну, да, там лучшее издательство. Там тоже при партии руль, там газета выходила. Но, тем не менее, вот так, так сложилось. А чем отличается вот американская специфика русской диаспоры в 20-30-х годах, до войны, имеется в виду, просто после войны там уже начались другие процессы, а вот в чистом виде, именно в культурологическом, там это страна эмигрантов, там проще и сложнее одновременно. Вы знаете, российские эмигранты, которые пребывали в Соединенные Штаты Америки, это было в основном два потока. То есть первая волна в 20-е годы, и потом большая волна в конце 30-х годов, когда началось войны. Вот это напряжение, военное ощущение опасности в Европе, вторая волна в США. Мнение о американском обществе у российских эмигрантов двойственное. с одной стороны, некоторые эмигранты чувствовали себя отчужденным, столкнувшись вот с ценностями западной цивилизации, рационализмом, индивидуализмом, высокой деловой активностью, не могли найти себе места в этом социуме. А другие эмигранты, наоборот, очень многие, им Америка исключительно понравилась. Они сказали, деловая страна, все организовано, рационально построенные отношения, технологичный мир. И они нашли себя в Америке, так сказать, может быть, в какой-то степени даже и больше, чем нашли бы себя в какой-то другой стране или даже на родине. Включились в бизнес, деловой мир, в науку. И сама идеология этой страны, да. она же заинтересована, сказать, в общем, получении готового материала к рейсу. Чем более квалифицировать человеческий капитал, тем лучше. Поэтому те, кто уже сложились, сказать, как индивиды и имели индивидуальную ценность большую, они достаточно быстро продвигались и тянули за собой, так сказать, своих как бы учеников или последователей. А если, как говорится, попадая в такую как бы низшие слои, там, конечно, сказать, там, конечно, на равных они... Взять того же Игоря Ивановича Сикорского, инженеры, которые его окружали, это были вот те, которых он собрал. Он привез, и пригласил, и приглашал. И знал. Да, там практически получился небольшая, как бы, такая колония, так сказать, которая жила долго, и, надо сказать, в общем, части некоторые еще до сих пор сохранились этой колонии, так сказать. Или история создания там, или укрепления Голливуда как фабрики грез. Да, тоже. Особенно в эпоху еще немого кино, когда и барьера языкового не было. Да. Операторы, продюсеры, актеры, тоже Чехов. Ну, Чехов, да, так сказать. Ну, многие, конечно, традиции, в общем, искусства в Америке связаны с русским. И сейчас интеллектуалы Голливуд, они считают, что та система Станиславского, подготовка актеров, которая была привезена иммигрантами, это и есть основа успеха многих звезд. И ученики учеников сейчас... А хореография, так сказать, то же самое, так сказать, в общем... Михаил Александрович Чехов – драматический артист, театральный педагог и режиссер, племянник Антона Павловича Чехова. В 1907 году поступил в театральную школу Петербургского малого театра. В 1912 был приглашен Станиславским в Московский художественный театр. В 1922 году после смерти Вахтангова стал во главе первой студии, которая в 1924 году была преобразована в МХАТ-2. В 1928-м уехал в Германию. Снялся в трех фильмах, работал в труппах Макса Рейнхарда, работал в Прибалтике, гастролировал с осколками пражской группы Московского художественного театра в США. С 1939 года жил и работал в Америке. Создал там несколько актерских школ, снимался на киностудиях Голливуда. Соединенные Штаты Америки – страна, в которой иммиграционная политика является фактически частью государственнообразующего элемента. США и формировались как страна, в общем-то, иммигрантов и формируется, и вот влившаяся в этот государственно-образующий поток волна российских иммигрантов, она была очень конструктивна американским правительством, направлена вот в позитивное, креативное русло. Обязательно было изучение английского языка, не зная английского, там, как можно было в Сербии, допустим, не изучить сербский язык или в Чехословакии, только на русском некоторые говорили, в Америке нет. Обязательно нужно было выучить английский язык. Нужно было пройти аттестацию на знание американских законов, то есть полностью в правовом поле интегрироваться. Вот, ну, все-таки не совсем США. Так полностью, это потому что до сих пор есть русские колонии, скажем, не умаляло, они никакого языка, кроме русского, не знают. Вообще, хочу сказать, что, понимаете, американская модель – это модель именно иммигрантских стран. Это, допустим, Канада, Австралия, США – это особый случай, так сказать, как бы, при всем при том, вот Европа – это другое, там просто они пытались адаптироваться в социум, который вообще-то самодостаточен. Французский, там, допустим, или английский, или там, даже чехословацкий, он самодостаточен, но разные ситуации. Тут новое государство, не имеющее, так сказать, я имею в виду Чехословакию, не имеющее своей, так сказать, развитой, так сказать, элитной среды, и она с удовольствием, умная политика Масарик, конечно. Он прекрасно, так сказать, огромную роль сыграл в восстановлении. Можно представить, если бы не нацисты в Германии, не приход Гитлера к власти, каким бы был русский Париж и влияние русских в Германии. Ну и русский Берлин тоже. Он же был, к несчастью, часть русского Берлина пережила и фашистскую, так сказать, эпоху. И тоже это, так сказать, трагедия такая, которая сложная, в общем, переплетение. Сейчас постепенно мы все-таки, понимаете, по мере того, как мы, так сказать, в общем, уже 65 лет после победы, так сказать, уже эта нетерпимость, она не переводится в полном забвении. Тем не менее, более спокойно мы обсуждаем. Понимаете, я не уверен, что книга, так сказать, о Тимофее Вересовском, которая написана блестящим Нилом Граниным, могла быть, так сказать, в общем, как принята в 45-м году, так же, как она была принята, когда она была принята. Вот. Но все равно, конечно, русский Берлин, даже были такие, сказать, карикатуры. Немец ходит по Берлину с русским разговорником. Не знает. Вот, такие карикатуры. Ну да, были целые кварталы, русские кварталы, так сказать, в Берлине. Вы знаете, если Париж называли столицей русской эмиграции, то Берлин называли мачехой русских городов эмигранты. А Прагу они называли русскими Афинами или русским Оксфордом. Такие вот, да, неформальные, ну, названия. Во-первых, было основание это называется, только столько наших соотечественников оказалось вот в этом рассеянии. Но есть еще и такие, может быть, яркие, интересные примеры. Вот премьер-министр Чехии, например, был женат на Хлудовой, на русской. Mm-hmm. Да. И вроде бы странно, но тем не менее, сейчас мы, например, говорим, что вот у какого-то из премьеров уважаемых государств тоже есть русские корни, там, у этого тоже есть русские корни, и вот оно. Король Югославии Александр I получил образование в России, он свободно знал русский язык. И да, он в Парижском курсе, да, потом его тетки, это были, так сказать, русские княжны. Так тут да, очень... они были при дворе очень влиятельны. Да. Да. Ну, там можно по-разному относиться к вектору их влияния, но это несомненный факт. Они все-таки русскую культуру, конечно, представляли, и продвигали, и ценили. Ну, таких случаев много. Есть, так сказать, вот и в наши дни, так сказать, такие случаи, потомки уже. Вот знаменитые наши специалисты по России, члены Французской академии, Карель Данкос, она же имеет русские корни, так сказать, не просто русские корни, а и семейство графа Орловой. Когда как-то ей президент Академии наук показывал, так сказать, вот в Нескучном саду, так сказать, ну, где, так сказать, президиум Академии наук. Она говорит, да, мы знаем это здание, наша семья это здание помнит. Сначала не понял даже, о чем идет речь. И такие бывают, так сказать. Она же прекрасно говорит, с легким акцентом. Вот, ну, она, конечно, она прекрасно знает русский язык, вообще русскую культуру. В общем, таких примеров можно привести много. Вот вы достаточно давно изучаете, отслеживаете, как бы сейчас сказали, тему отношения к наследию эмиграции, которая воспринимается здесь. Как можно оценить или описать эту, не то чтобы динамику изменений к этому отношению, и что сегодня наиболее воспринимается, или и чего ждут не только историки, но и, в общем, знакомые с текстами, которые оказались в архивах, что сегодня наиболее интересно из этого наследия и актуально? Прежде всего, нужно представлять себе, что история российской эмиграции – это и наша с вами история. Да. Это альтернативная история нашего Отечества, которая протекала за его формальными границами в очень своеобразном режиме. И поэтому мы как бы изучаем часть собственной истории, которая до этого просто в силу там, политических, идеологических причин не была доступна исследователю вот, до, так сказать, начала 90-х годов. Вы знаете, с российской эмиграцией связан очень интересный феномен. Вот наступает 17-й год разрушается тот мир, в котором жили многие люди, и ученые, и публицисты, и простые люди. В общем, разрушается социум. И эти люди волею исторической судьбы, всех вот этих кровавых перипетий, оказываются за рубежами своей родины. И что они делают? Они начинают моделировать историческое время и пространство. То есть они как бы собирают действительно вот по кускам тот мир, который был у них разрушен, начиная от фотографий там дедушки, прабабушки, до погон и так далее. Русский мир. Да, да, создают вот такой мигрантский русский мир. И что происходит? Они восстанавливают историческое время, которое на их родине уже не существовало. И они сохраняют это время почти на протяжении всего 20 века. И более того, они его сейчас возвращают. Вот, в 90-х годов это историческое время возвращается и сливается с нашим вот, современным историческим временем. Кажется, что все-таки русское, культурное наследие, историко-культурное наследие русского зарубежья крайне важно нам вообще, и сегодня, и будет востребовано и в будущем. Во-первых, речь не только идет о восстановлении исторической справедливости, о более глубоком познании такой сложной, противоречивой, своей, родной нашей истории. И мировой, потому что это все-таки мировой процесс. Но речь идет даже не только о том, чтобы напомнить подрастающим поколениям, что какой вклад внесли те или иные представители нашей культуры, потому что это, собственно говоря, это и есть воспитание образованием, знанием, это и есть воспитание подрастающего поколения. Но речь идет и о том, чтобы многие, традиции и проявления этой культуры честно говоря, культивировать, даже в истории повседневности, в быту, сохранение языка, манера поведения, семейный уклад, традиция воспитания. Да, традиция воспитания, одежда. Я могу продолжать. И все это надо знать, потому что это не просто... Православная вера. Да, конечно. Гордятся до сих пор, вообще, что они сохранили... Вообще духовность, которая, конечно, пронизана, она их спасала. Это духовность, конечно. Православие бесспорно. Это был как раз тот источник существования, без которого они теряли, основу жизни, стержень. И практически это и были места, где они собирались. Они собирались в храмах. Где эти общины, вокруг чего они, собственно говоря, формировались. Это надо отдать должное этому подвижничеству, этого русского духовенства, которое там, кстати, в любое время, и в условиях и оккупации, и в условиях, всегда, поддерживали. Так это интеллектуальное наследие, оно нам необходимо просто в реальной жизни. Какие-то элементы, уважение, уважение к политическим, взглядам тех или иных, представителей, даже там, вообще манера диспута, в общем, потому что это уходит. У нас оно, к сожалению, во многом случае, с точки зрения даже этнологии это важно. Допустим, понимать традиции староверов в Канаде, для молокан, они важны не только как для изучения этих групп населения, но и традиции ткачества, народных промыслов. В общем, это же все очень важно. Произнесли словосочетание «русский мир», если мы еще представим себе, что он написан по старой орфографии, получается так, что, понимая и изучая традиции русской миграции, описывая этот феномен «Русский мир», мы понимаем, каким он должен быть. Вот этот вот мостик в то великое наследие нашей цивилизации до революции и уже вот на стыке двух веков 20-го и 21-го. Получается, что в России за эти 75-80 лет этот пласт был отодвинут специально и системно даже, можно сказать. Сознательно было. Сознательно. Да, да. И вдруг разрыв. И вдруг выясняется, когда вот шлюзы открылись, все да. можно, вот, хлынул там поток разного всего, не совсем нужного и даже вредного Запада, а вот то, что касается понимания, что мы потеряли, как в известном фильме Говорухина «Россия, которую мы потеряли», шумный достаточно фильм, кстати, мы готовили для него ряд материалов, связанных с эмиграцией. Но он имел влияние. В свое время, да, он да. сработал. Он сработал. Да. И вот интерес к этому наследию, к тому, а что, собственно, мы потеряли? Оказывается, оно все задокументировано, оно сохранено, оно осмыслено. Носители, вот еще там даже прямые носители, конкретные, были живы. Сейчас, вот, может быть, в единичных случаях они остались. И вот мы часто возвращаемся к теме объединения двух церквей, двух ветвей одной церкви. А русская зарубежная церковь, ну, в лице ее достойных представителей, они прекрасно понимали, что с одной стороны и понимают, что уходит наследие, а с другой стороны его надо сохранить, влить и соединить вне там конкретных политических или сложных богословских разногласий, которые были в 20-30-х годах между так называемой Красной Церковью, Белой Церковью. Сейчас этого нет, слава Богу. Хотя некоторые прихода не пришли. Есть. Да, ну, конечно, не завершен процесс. Процесс, да. Сложный, но в основе это культурологический феномен. Единение, возвращение для того, чтобы создать фундамент, его восстановить и двигаться дальше. Вот без осмысления русского наследия, наследия русского мира, той имперской где-то культуры, хотя слово имперский не всем нравится, ну, в хорошем там случае смысле этого слова, крайне важно. Насколько сегодня вот этот поток сведений, материалов, он успевает обрабатываться, и насколько он востребован? В чем выражается сегодня вот работа, знаете, историков мы живем, да, по этой теме? Мы живем уже в обществе информационном, так сказать. У нас у всех одна проблема. Информационный поток гораздо больше и все более нарастающий по сравнению с нашими возможностями, конечно. Поэтому это общая проблема. Это касается для всех сюжетов и этого тоже. Я все-таки хотел бы сказать, что понимаете, что парадоксально, он был, этот слой отодвинут, но он развивался, и преемственность не была нарушена. Да, вот это она важно, да. Самое главное. И когда по не по, он живой. Да, живой. И когда по независимым от людей обстоятельствам появилась не только русский мир формируется, а появилась, так сказать, значительная часть населения, которая оказалось не по своей воле за рубежами Российской Федерации, это же миллионы людей, уже на рубеже этих веков, так сказать, последних, то вот эта преемственность как раз сыграла очень важную роль, потому что она и показала, что это, во-первых, уже и было, во-вторых, мы знаем, какие тенденции, чем это, в общем, не то же заканчивается, какая эволюция, возможно, этих, так сказать, социальных сдвигов. И сама идея фонда «Русский мир», уже не «Русский мир», а именно фонда, она как раз и как бы порождена этим. И слава богу, что у нас уже этот фонд есть, и достаточно активно начинает работать. Конечно, не початый край работы, так сказать, еще предстоит. Потому что вот то, что вы говорите, всю эту информацию как-то обобщить крайне трудно. Она нарастает, она увеличивается. Но это, другого пути нет. Надо, так сказать, постепенно сказать, этим заниматься. Понимаете, вот изучение российского зарубежья, оно тоже как-то волнами идет. Так сказать, первое время, как ликвидация белых или черных пятен или черных дыр, это было, сказать, в общем, как бы огромное количество людей стали заниматься. Даже модно. Да, модно было. Потом стало ясно, что это настолько многовекторный процесс, что практически это нет сюжета, который не связан с этим проблемой. Он... Глубокого осмысления требует. Очень, да, иногда да, очень глубокого. Да. Не все а историки потом, готовы сказать, к этому. Потом стало ясно, что нужно все-таки какие-то ее обобщающие работы. Да. Но я, так сказать, попытался вот в своей книжке 8-го года вот этой что-то как-то уже обобщить то, что делал и сам, и делали мои коллеги, мои ученики, вот, и коллеги, так сказать, и ученики других коллег, вот. Но таких вот работ широких крайне мало. Все гораздо с удовольствием могут рассказать, допустим, о балете, сказать, или там, сказать, о каких-то отдельных... У нас была передача «Театр русского зарубежья». Да, очень интересно. Да. Нет, и это нужно и важно, сказать. Но вот нужны и обобщающие какие-то исследования, как бы, ну, в области социальной истории, что ли, я бы хотел сказать, которые дадут какую-то картину, портрет не отдельно, что тоже нужно и продолжать. Потому что, сказать, на микроисторическом уровне тоже это крайне важно. Но и какие-то обобщающие полотна. В конце хотелось бы вот, попытаться, ну, не то чтобы обобщить, но подойти к той истине, которую мы в течение часа искали в программе, которая называется «Час истины». Насколько вообще истину можно сегодня, или если достаточно, мы говорили про массив документов, осмысление, процесс, насколько сегодня мы готовы или уже подошли к осмыслению великого феномена русской эмиграции и в его значении для нашего общества, для развития страны сегодня? Современной России, без политического шлейфа, там, или особенностей, или шор этих политических? Ну, я думаю, что этот процесс уже много сделано для осмысления историко-культурного, духовного наследия российской эмиграции. Еще очень много предстоит, конечно, и опубликовать документов, изучить свидетельств участников тех событий. Но главное, что историко-культурное наследие российской эмиграции становится, в общем, уже частью отечественной культуры. И вряд ли можно говорить о каком-то дне, когда вот все мы изучили, да, наследие, все больше нет. Конечно, процесс будет продолжаться и продолжаться. Хорошо то, что эта тема известно в нашем обществе, что изменился взгляд на российских эмигрантов вот с 90-х годов, что признаны их большие заслуги и перед их родиной. Собственно, и то, перед... чего да. они и добивались. Да. Это была главная идея, они чтобы признали. Они просто вернулись. Да. Они вернулись, но... да, они вернулись, так сказать, конечно, виртуально, но они вернулись. Да? И вы знаете, что еще важно? Что общество наше готово воспринимать спокойно эту, так сказать, вот, в общем, многовекторную, так сказать, многонаправленную нашу даже историю. Те работы да. по пражских центров, когда они готовили, когда они осмысляли развитие страны как государства, там просто есть уникальные документы, исследования, работы государственников, то есть как управлять, какие есть особенности. Знаете, да, и потом исподволь, все-таки наш интеллектуальный, так сказать, слой пытался и тогда еще не только влиять, но внедрять эти элементы. Вот я потом только сообразил, что когда меня учили на ИСТФАКе Московского университета и приводили, так сказать, идеи Шахматова, я был студентом. Конечно, никто не говорил, что Шахматов вообще, так сказать, это 60-е годы, так сказать, еще прошлого века. Я только потом сообразил, что, так сказать, они аккуратно мне, так сказать, рассказывали о вкладе Шахматова в наше, так сказать, ну, скорее, источниковедение отечественное. Но никто не, так сказать, но без, так сказать, комментариев. И да. таких примеров... Без лишних исторических да. справок. Да, да, да, да. да. Ну, таких примеров было тоже много. Поэтому, конечно, в любой области знания. Но в полной мере, конечно, открыто это началось позднее, но я думаю, что этот процесс нам еще нужно продолжать, потому что не все, к сожалению, мы знаем, и, конечно, многие еще не вернулись, а должны вернуться, но желательно все. Спасибо вам за разговор. Я надеюсь, что этот час истины прошел с большой пользой для наших